Глава 14. Представить тебе моего знакомого. Полина, Эдуард. Я осмотрела нового знакомого деда с ног до головы и поняла, что чудеса в нашей жизни еще встречаются. Передо мной стоял высокий красавец в строгом костюме бизнесмена, в белоснежной рубашке с галстуком. Его безукоризненная прическа и запах дорогого парфюма ясно говорили о том, что это далеко не среднестатистический гражданин своей страны. «Очень приятно», – сказал лже-Эдуард, взял мою руку и поцеловал. «Какого черта ты здесь делаешь?» – спросила я его тихо одними губами. Он поднял голову и расплылся в широкой улыбке. «Аристарх Владиленович, позвольте увести вашу внучку вон на тот диван. Я, как специалист по генеалогии, хотел бы рассказать ей, над чем я сейчас работаю. Думаю, ей будет это интересно». Ариша просто засиял от радости. Засиял, как майское солнышко. «Ну, разумеется, Эдуард. Кстати, вы будете сегодня играть?» «Попозже». Мы с моим новым знакомым отошли в самый дальний угол и сели на диван. «Значит, Эдуард, да?» – с ехидством спросила я. «Тсс! Полина, я потом тебе все объясню». Я посмотрела на Федора. «Что здесь объяснять? Нет, я просто в шоке. Что ты тут делаешь, кавалер? Специалист по генеалогии. Разве не видно? Я прихожу сюда поиграть в покер». Федор смотрел на меня открыто и улыбался. «Это что, шутка такая? Ты вообще умеешь играть в покер?» «Что за вопрос, мадемуазель? Это как-то даже обидно слышать». «Ну ладно, Федор, говори серьезно, для чего ты здесь?» «Один из моих знакомых ввел меня в это общество, по моей просьбе, разумеется». «Зачем?» «Ты не забыла, что младший внук дедушки Арсения, Артур, является игроком, и притом довольно заядлым?» «И что?» «А на чем можно взять заядлого игрока, как не на игре?» «Согласна, но подбираться к нашим подопечным – это моя задача». «А кто тебе подготовит почву?» «Я заранее предусмотрел, что нам придется ловить его на этом». «Молодец!» «Нет, Федор, спасибо тебе, конечно, но я не люблю, когда что-то делают без моего на то ведома». «А я думал, ты обрадуешься». «Считай, что я обрадовалась». «Что-то незаметно. Ну, ничего. Сейчас ты оценишь результаты моих наблюдений за братьями. Слушай, во-первых, Артём переехал на квартиру младшего брата». «Похоже, он его все-таки допек своими разборками», – усмехнулась я. «Думаю, да. Иначе с чего бы вдруг Артурчик стал таким гостеприимным?» «И что, братья теперь живут в братской любви?» «Увы! Воссоединение не доставляет им особого удовольствия. Они постоянно ссорятся. Я слышал, как младший кричал на старшего, потому что тот, по его мнению, живет на его деньги. Старший тоже не остается в долгу и спускает кобеля на младшего. Так что братской любовью там и не пахнет». «Но нам это только на руку», – усмехнулась я. «Разумеется. Еще я выяснил, что Артур ездит играть в загородные и горные дома. Но, похоже, игрок он никакой, потому что Артём его все время ругает и кричит, что он спускает дедушке на добро в канализацию». «Примем это к сведению. А как у тебя дела?» Я рассказала Федору, что выявили слежка за Маргаритой и общение с ней. Эта девочка обожает красавцев, наряды, золото, мечтает о романтической любви. Я убедила ее уехать за границу, прихватив с собой солидную сумму денег. Ведь в Италии такие темпераментные мужчины!» Я подмигнула Федору. «Ты же говорила, что у нее здесь есть свой мачо». «Был. Она с ним уже рассталась. Не без моей помощи, разумеется. Следя за этим Альфонсом, я узнала, что он встречается с другой девушкой. Водит ее в кафе и кино на деньги Марго. Я их сфотографировала и подкинула снимки нашей хозяйки салона, чтобы она полюбовалась на своего будущего знаменитого художника». «И что?» «Она его только что выгнала с треском и теперь собирается продавать свою квартиру». «Ого! Что-то уж очень крутой вираж даже для такой решительной особы, как мадемуазель Марго». Федор с сомнением покачал головой. «Думаешь, точно уедет?» «Да кто ей позволит?» «Нет, наша задача – натравить на нее Артема в тот момент, когда Маргарита будет уже с деньгами и навострит лыжи на запад». «А как мы сообщим об этом старшему братишке?» «Способов много. Можно, например, не мудрствуя лукаво, просто позвонить ему на мобильник». «А если он не поверит?» «Надо сказать так, чтобы поверил. Но это я беру на себя». В этот момент я заметила Аришу. Он смотрел на нас с Федором с умилением. Наверное, со стороны мы выглядели этакими влюбленными голубками, склонившими друг к другу головы и воркующими о своих сердечных делах. «Ну все, сказала я Федору, – «теперь тебе деваться некуда, парень. Ты попал. Засылай сватов». «Как?» – опешил он. «Так сразу? А ты как думал? У нас в городке правила такие. Посидел с девушкой на диване 5 минут. Должен жениться, как порядочный человек. Даже если сидел на виду у десятка свидетелей. Тем более, если сидел на виду у десятка свидетелей». «Ого! Строго у вас, а я и не знал». «Знал, не знал. Это ты будешь маме своей объяснять». «Ладно, Федор, расслабься, я пошутила. Но разбегаться нам в самом деле пора, а то мой дедуля наверняка уже подумал, что у нас с тобой возникли отношения. Видишь, как радуется». Федор посмотрел на Аришу, потягивающего коньячок и умильно взирающего на нас с другого конца комнаты. Он покачал головой. «Да... неудобно как-то получилось. Ладно, деда я так и быть беру на себя. Ты сейчас иди садись играть и его прихвати. Отвлеки, а я постараюсь уйти по-английски. Мне в этом дворянском гнезде больше делать нечего». Прошло несколько дней. Все это время я продолжала следить за Маргаритой и общаться с ней в образе подруги Стеллы. Я не уставала убеждать ее в необходимости срочно отправиться за границу за большой и чистой любовью. «Торопись, а то всех кавалеров расхватают», – стращала я ее. Мне подруга звонила из Италии и говорила, что там в последнее время столько русских девчонок понаехало. Но подогревать Маргариту, похоже, уже не было смысла. Она и сама сгорала от нетерпения смотаться в Италию и отхватить там какого-нибудь мачо, который будет осыпать ее золотом, сапогами и сигать ради нее со скалы в море на глазах восторженной публики. «Стелла, Стелла, как я хочу в Италию!» – страстно шептала она, попивая горячий эспрессо. Мы сидели в уютном кафе и болтали о своих девичьих делах. «Так поезжай! Зачем дело стало?» – удивлялась я. «Мне надо найти управляющего в салон на время моего отсутствия. Своим девчонкам-мастерам я не доверяю. Воровать будут. В смысле, деньги за работу прикарманивать. Эх, жалко, Алины нет, подумала я. Это сыграло бы роль управляющей лучше кого бы то ни было. Я дала объявление в газету и теперь провожу отбор кандидатур, жаловалась мне между тем Маргарита. И что, поинтересовалась я, выражая свое живое участие. Ничего, в смысле ничего хорошего. Приходят все какие-то подозрительные тетки. Вот вчера заявились двое умные фроси. Каждая уверяет, что работала управляющей, но рожи такие тупые. В бухгалтерии ни бум-бум. Не знаю, не доверяю я им. Стелла, что мне делать? Ну, как не помочь ближнему в такой ситуации? Я вздохнула для приличия и сказала. Ладно, так и быть. Есть у меня одна кандидатура. Не девчонка, конечно. Женщина, 35 лет, опытная, бухгалтерию знает, управляющей 10 лет работала, строгая. В общем, кремень баба. Она твоих девчонок-мастеров вот так держать будет. Я показала Маргарите кулак. Что, точно надежная? Ты еще спрашиваешь. Да я ее с детства знаю, моя соседка. Семьи у нее нет. Так что все свободное время она будет отдавать твоему салону. Главное, как тебе повезло. Именно сейчас она ищет работу. «Ой, Стелла, как мне тебя благодарить!» – обрадовалась Маргарита. «А когда она придет?» «Вот прямо завтра с утра и придет», – пообещала я. «Зовут ее Лидия Поликарповна. Она скажет, что от меня. Можешь смело передавать ей дела». Это не подведет. Кстати, ее родная сестра в налоговой работает, так что со сдачей отчета у нее проблем не бывает. Ух ты! А сколько она запросит? Такие, как правило, большие деньги запрашивают. За 7000 она же работать не будет. Я задумчиво посмотрела в потолок. За 7 точно не будет, а за 10, думаю, согласится. Ой, ну это еще ничего. На 10 я согласна. В этот вечер я снова торчала в подъезде Маргариты. На этот раз с кипой газет в руках, стараясь походить на почтальоншу. В результате моих подслушиваний я обладала следующими сведениями. Моя новая подруга получила от соседки деньги за проданную ей квартиру. Большую их часть она положила на счет в банк, а с остальной собирается на днях вылететь в Италию. Билет ею уже куплен. Значит, надо поторапливаться, поняла я. На другой день с утра пораньше я загримировалась в управляющую Лидию Поликарповну, женщину, похожую на строгую учительницу 35 лет. Пришлось надеть парик неопределенного цвета, приклеить густые брови, надеть очки и наложить на лицо очень светлый тон, чтобы придать ему бледность. За щеки я вставила специальные накладки, чтобы нижняя часть моего лица казалась тяжеловатой. Затем я надела строгий деловой костюм. Дед, столкнувшись со мной в прихожей, вскрикнул: «Ой!» и отшатнулся. «Что, испугался?» – обрадовалась я. «Полет, ты когда-нибудь доведешь меня до инфаркта?» «Ну-ка скажи, на кого я похожа?» «На строгую учительницу». «А на управляющую салоном красоты?» «Полет, я понятия не имею, какие бывают управляющие салонами красоты». Как говорится, никогда не имел чести быть знакомым с такими дамами. Ладно, будем надеяться, что прокатит. Я приехала в салон, когда еще не было 9 часов. Я постучала в дверь, и Маргарита мне открыла. Сначала она удивленно уставилась на меня, но потом овладела собой и изобразила на лице приветливость. «Здравствуйте», – сказала я строгим деловым тоном и притом измененным голосом. «Меня зовут Лидия Поликарповна. Моя соседка Стелла сказала мне, что вам...» «Да-да, проходите», – обрадовалась Маргарита. «Я вас жду». Она снова заперла дверь, и мы прошли в ее кабинет. «Вот это мой кабинет», – сказала Маргарита торжественно. Я огляделась. «У вас очень мило», – сказала я сдержанно. «Разденьтесь, я покажу вам салон». Я повесила пальто на вешалку рядом с ее пальто, одернула свой строгий деловой костюм, и Маргарита повела меня по салону. Она показала мне кабинет маникюрши, парикмахерский зал, туалет и ресепшн. Я кивала со знанием дела, поправляя очки. «Сколько всего человек работает?» – осведомилась я. «Три парикмахерши, одна маникюрша и одна девушка-администратор на ресепшн. И так в каждой смене». «Понятно, понятно», – снова покивала я. «А смены две». Потом мы вернулись в кабинет директора. «Вот тут у меня бухгалтерия», – Маргарита показала на стопку папок в столе. «У вас упрощенка или общая система налогообложения?» – уточнила я. «Упрощенка», – кивнула Маргарита. «Последний отчет за третий квартал сдан. Там все в порядке. Вам, очевидно, придется сдавать четвертый квартал и годовой». «Не впервой», – махнула я рукой. «Вы так хорошо разбираетесь в бухгалтерии?» «Так я же бухгалтер по образованию», – бодро соврала я. «Ой, как хорошо», – обрадовалась Маргарита. «А я-то боялась». «Напрасно боялись», – покачала я головой. «А управляющей вы работали?» «Курсы заканчивала», – снова соврала я. «Ага, вы и тут, дока». «Да уж, управлять коллективом – это мой конек». «Потрясающе! Почему я вас раньше не наняла?» «Так, это вот вся наша документация. Это отчет в пенсионный фонд, это в статистику». «Да вы не беспокойтесь», – сказала я Маргарите. «Я во всем разберусь». «Не впервой!» «Ну, хорошо. Тогда так. Сейчас подойдут девочки-мастера. Я вас всем представлю. Я, знаете ли, уезжаю на время за границу. Когда вернусь назад, точно не знаю. Если у вас все будет в порядке, я, наверное, оставлю вас работать управляющей. Возможно, мне этим заниматься станет некогда». Я посмотрела на Маргариту. Взгляд ее был каким-то мечтательным. В мыслях она, наверное, уже видела себя женой какого-нибудь состоятельного сеньора, который только и был занят тем, что с утра до вечера носил ее на руках и возил в ювелирные салоны. «Так, вот тут еще папка с накладными. Это копии сертификатов на краску. Это примерный расход материалов. Это расценки на стрижку, мытье и окраску волос». Я не слушала ее болтовню, только кивала с умным видом. Когда она закончила показ всей документации и передала мне ключи от сейфа, я взяла их почти машинально. «Администратор будет каждый вечер сдавать вам деньги и отчет», сказала в заключении Маргарита. «Деньги запирайте в сейф. Отчет кладите вот в эту папку. И еще, оставьте мне, пожалуйста, ваш телефон и домашний адрес. Так на всякий случай». «Конечно, конечно! Пишите!» Я сказала номер того самого мобильника, который давала и ее старшему брату. А адрес назвала наобум, первую пришедшую на ум улицу и номер дома. Ну вот, думаю, и все. Кажется, я ничего не забыла. Так, это я сказала, об этом предупредила. Если будут какие вопросы, спрашивайте девочек-администраторов, они в курсе всего. Хорошо, кивнула я с готовностью. А если случится что-то очень важное, вот мой номер телефона. И Маргарита вручила мне свою визитку. Хорошо, снова кивнула я. В это время в уличную дверь постучали. Кто-то из девочек уже пришел. Маргарита вышла из кабинета. Я не растерялась и тут же воткнула в складку ее сумки жучок. Сумка у нее большая, складок на ней много, так что вряд ли она его заметит. Во всяком случае, ничего более подходящего для жучка я не нашла. Вскоре все сотрудницы явились в салон, и хозяйка представила меня как временно управляющую салоном. Она попросила мастеров оказывать мне всяческую поддержку в моей работе и слушаться меня. «Ну что, оставайтесь, работайте!» А я пошла собирать чемодан. Счастливая Маргарита надела свою элегантную шубку, взяла сумочку и направилась к выходу. «Так вы когда уезжаете?» – уточнила я. «Завтра, уже завтра. Меня ждут море и солнце. Все, счастливо оставаться!» И она выпорхнула за дверь. Я сидела в салоне до обеда, исправно выполняла обязанности управляющей, следила за мастерами, отвечала на телефонные звонки, которых было, прямо скажем, немного. Когда подошло время обеда, я оделась, вышла из кабинета, заперла его, сказала администратору, что пошла перекусить в ближайшее кафе и покинула салон. Едва завернув за угол, я взяла в руки серый телефон и набрала номер Артёма. Надеюсь, что его мобильник у него сохранился. Он ответил довольно быстро. «Слушаю». Мой номер у него не определился, это я знала. Когда-то давно такой полезной игрушкой снабдил меня все тот же электронщик Витя Шило. Голос мне снова пришлось изменить. «Привет, Тёмич!» – сказала я развязным тоном уличного подростка-хулигана. «Кто это?» – насторожился тот сразу. «Свои!» – гоготнула я басом. «Слушай сюда, кореш!» «Да кто это, в конце концов?» – закричал в трубку Артём так, что я едва не оглохла. «Да не важно, кто это. Важно, что я тебе сейчас скажу», – загадочным тоном сказала я. «Сестренка-то твоя тайно собирается покинуть нашу многострадальную родину. Со всеми своими деньгами бежать в Италию. Так-то вот. Квартиру она продала, машину тоже. Денежки со счета сняла». Чуешь, сколько у нее сейчас бабла? Так что думай, кореш, думай, как тебе быть в такой ситуации. А ты все-таки кто? Снова спросил Артем. Не о том ты, брат, не о том говоришь. Я выключила телефон. Ну что, думаю, теперь он побежит к Маргарите устраивать разборки. Это как пить дать. Не устоит перед соблазном. Он-то сейчас без денег, а сестренка с чемоданом деревянных. Я убрала мобильник в сумку и быстрым шагом направилась к своему мини-куперу, ожидавшему меня во дворе в двух кварталах от салона «Марго». Федору я позвонила уже из машины. Рассказала, что сейчас на квартире Маргариты может случиться заварушка, и попросила его подъехать к ее дому так, на всякий случай. Сама же я примчалась к себе в коттеджный поселок, быстро разгримировалась, приняла другой облик, серый, неприметный, и тоже поехала к дому Марго. Федор, заметив меня, сам подошел к моей машине, сел в нее. У меня уже была включена прослушка. «Что там?» – спросил Федор. «Пока тишина». «Это потому, что Артема еще нет». «Да? Где же гуляет наш горе-бизнесмен?» Словно отвечая на мой вопрос, из-за угла дома показался Артем. Он шел, подняв воротник куртки и явно пряча в него лицо. Возле третьего подъезда он догнал какую-то бабульку с авоськой и вместе с ней прошмыгнул в дверь. Мы с Федором затаили дыхание. «Сейчас начнется концерт по заявкам радиослушателей», как говорил мой дед. В прослушке раздалась трель звонка. Через несколько секунд мы услышали голос Маргариты. «Ты? Какого черта?» «Значит, в Италию собралась, да? Чемодан вон, смотрю, собираешь». Это был голос Артема, и голос очень недовольный. «Не твое собачье дело, куда я собираюсь. Зачем пришел?» «И когда же едешь?» «Да пошел ты!» «Ну-ка, стой! Покажи билет!» «Сейчас! Разбежалась!» «Значит, правда, в Италию летишь. А о родном брате пойди и не вспомнила? Говори, всю наличность сняла с книжки. Буду я еще перед тобой отчитываться. Значит, с денежками бежишь. Значит, я прав». «Наличность имеется. А со мной поделиться не хочешь?» «Это в честь какого праздника?» «В честь твоего бегства за бугор. Квартиру продала?» «Не твое дело. Убери руки. Что ты здесь шаришь?» «Где тут у тебя деньги?» «Правильно мне сказали. Сеструха твоя тайно собирается со всеми своими деньгами бежать за границу. Значит, капитал уплывает. Убери руки, это мои вещи и деньги мои. А поделиться не хочешь? Ну-ка, что здесь у нас? Да пошел ты! Ой! Послышались звуки возни или небольшой потасовки, разобрать было трудно. «Ага, вот он, билет, а вот и денежки. Не трогай, сволочь! Это мои! Ладно, так и быть, дам тебе 1100!» Мы с Федором переглянулись. Аттракцион неслыханной щедрости! Неужели подарит таки братцу стольничек? 100 000? Какая ты, Ритка, щедрая! Ну, блин, повезло мне с сеструхой! В голосе Артема явно слышался сарказм. «У тебя же и свои деньжата есть! Купишь себе квартиру?» «Купишь, как же! Да ты знаешь, сколько их у меня, тех денег! На конуру в коммуналке не хватит! А ты половину своих денег не хочешь брату подарить?» «Ты что, охренел?» Раздался звук удара. «Ритка, тварь, я же тебя убью!» Подкупающая прямота. «Нет, это я тебя убью, сволочь! Да мне легче киллера нанять, чем с тобой делиться! Дешевле обойдется!» Ну и семейка. В серпентарии отношения и то благороднее. Снова послышались звуки возни, сопенья, шлепки, кряхтенье, вскрики, глухие удары. «Ты что, сволочь, запереть меня хочешь? В кладовке? Скотина!» «Да заткни ты рот, сучка! Надоело твой визг слушать!» Наступила Тишина. Мы с Федором переглянулись. «Похоже, он ее действительно запер в кладовку», – сказал Федор. «Да, связанную и с кляпом во рту», – кивнула я. Он посмотрел на меня вопросительно. «Иначе был бы слышен ее крик», – пояснила я. «Или она барабанила бы в дверь кладовки». Федор кивнул, показывая, что согласен со мной. Через минуту мы услышали, как хлопнула входная дверь, а еще через минуту Артем показался в дверях подъезда. В его руках был пакет. Он быстро шел, оглядываясь вдоль дома, пока не скрылся за углом.